Хозяин пятачка. Борис Михайлов. Двукратный чемпион зимних Олимпийских игр. 1972 Саппоро, 1976 Инсбрук. Борис Михайлов родился 6 октября 1944 года в Москве, в простой семье. Его отец воевал на гражданской войне, служил в конной разведке у Буденного. Вернувшись с фронта, переехал в Москву, где устроился работать слесарем. Здесь же встретил и свою будущую жену. Нрава Михайлов-старший был крутого. Вспоминает Борис Михайлов. «У меня был очень строгий отец. За каждую провинность я получал хорошего ремня. К тому же мы жили, мягко говоря, небогато. Мама, я и еще трое братьев ютились на 8 квадратных метрах. Из-за этого летом мы со старшим братом ходили спать в сарай. Кстати, когда нам дали квартиру, я этот сарай вместе с дровами и отцовскими инструментами продал за 30 рублей. Тогда мне казалось, что это целое состояние». С детства Борис привык во всем полагаться на себя и зарабатывать на жизнь собственным трудом. Здесь сама жизнь заставила. Когда ему было 10 лет, умер его отец, и матери пришлось в одиночку тащить на себе 4 сыновей. С 7 класса наш герой уже работал учеником электрика, потом учеником автослесаря, а в свободное время играл в футбол и в хоккей с шайбой. Вспоминает Борис. Начинал я с футбола. Во дворе у нас были 2 команды – болельщиков московского «Динамо» и «Спартака». Динамовцами верховодил Женя Мишаков. Он потом тоже станет знаменитым хоккеистом, игроком ЦСКА и сборной СССР. А я спартаковцами. Признаюсь, до прихода в ЦСКА болел за футбольный «Спартак». Мы пришивали на майке эмблемы любимых клубов и рубились. Играл я в нападении левого крайнего. В 1956 году команда «Спутник» нашего Ленинградского района заняла 1-е место в детском первенстве Москвы. Награждали нас в Лужниках на открытии знаменитого стадиона в день физкультурника 8 августа перед матчем ЦСКА Москва «Динамо Москва». Нам, 13-летним мальчишкам, предстояло совершить круг почета на глазах 100 тысяч зрителей. Я, как капитан команды, нес кубок и до смерти боялся его уронить. Потом в газете вышла моя заметка, которую бережно храню до сих пор. Возможно, стал бы я футболистом, если бы в 1958 году мне не выдали настоящую хоккейную форму в обществе «Трудовые резервы», трусы, коньки и велосипедный шлем. С тех пор футбол играю для здоровья. Итак, с 1956 года Михайлов защищал цвета трудовых резервов, играя в футбол, а 2 года спустя перешел в хоккейную секцию. Но поскольку ему надо было помогать матери и братьям, он искал любую возможность заработать. В Москве с этим было туго. Поэтому в 1962 году Михайлов отправился на хоккейные заработки в Саратов, стал играть в местной команде «Энергия». В 1965 году он вернулся в столицу и стал выступать за столичный «Локомотив», а спустя год женился. Вот как он сам вспоминает об этом. «Расписались мы с Татьяной в Щепкинском дворце бракосочетания, расположенном около станции метро «Проспект Мира». Свадьбу гуляли в поселке Челюскинском, что рядом с Мытищами. Ей тогда было 18 лет, она на 4 года моложе меня. Ух, и молодой я на снимке, ушастый. А познакомились мы еще в пионерском лагере. Ее брат Борис, с которым я играл в футбол за сборную лагеря, уговорил Татьяну пригласить меня на танец. Я согласился, хотя до этого ни разу в жизни не танцевал. Вроде бы получилось. Потом жизнь нас развела. Я уехал играть в Саратов. А спустя 3 года мы неожиданно столкнулись на пляже в Серебряном Бору, куда она приехала с подружками и своим братом. С тех пор начались серьезные отношения. А через год после свадьбы у нас родился 1-й сын, Андрей. Родители Татьяны отгородили шкафом закуток в в крохотной комнате, где жили еще три человека. После первого сезона в «Локомотиве» я попросил в клубе квартиру, но там ничего не ответили. И тут на меня вышел Всеволод Бобров, тренировавший «Спартак», и предложил хорошие условия. Я уже написал было заявление об уходе из «Локомотива», но меня убедили остаться. А спустя три месяца мы с женой и ребенком заселились в однокомнатную квартиру. Самое интересное, но вскоре после получения этого подарка Михайлов все же покинул команду железнодорожников, поскольку его призвали в армию. Поэтому попал он не в «Спартак», а в ЦСКА. Вместе с ним в тот год был призван в армию и Владимир Петров из «Крыльев Советов». И они оба оказались в одном звене с легендарным Вениамином Александровым. Он тогда лишился своих многолетних партнеров по «Великой тройке» Константина Локтева и Александра Альметова. Но положение у Михайлова и Петрова было шаткое, поскольку они боролись за место в составе с другой молодежной связкой в лице Александра Смолина и Виктора Еремина. И тренер армейцев Анатолий Тарасов никак не мог определиться с выбором, кого же оставить в основном составе. Рассказывает Тарасов. Бориса Михайлова мы пригласили в ЦСКА по рекомендации его друга, уже известного в то время хоккеиста Евгения Мишакова. «Силен, задирист, команде будет полезен», — так звучала эта рекомендация. Устроили смотрины. Претендент был трудолюбив, с подходящей скоростью, в единоборствах не тушевался, но не блистал. Нужен ли был такой вроде бы рядовой игрок столь именитой команде, как ЦСКА? Проще всего, конечно, было отказать, тем более, что Михайлову уже 24-й год шел. Играл до тех пор он в клубах невысокого полета, и даже там особенно себя не проявил. Однако, проверив еще раз Бориса в сложных многоплановых тренировках, мы, тренеры, убедились, этот парень выдержит все, трудиться будет без устали, и, что особенно важно, без показухи. Так Борис Михайлов заставил поверить в себя. Однажды на одном из собраний секретарь комсомольской организации ЦСКА Анатолий Фирсов в присутствии Тарасова стал выговаривать Михайлову, дескать, вы с Петровым не показываете должной игры. На что Борис ответил. Петров играл в основе «Крыльев Советов», а я входил в пятерку лучших бомбардиров чемпионата СССР. Дайте нам провести хотя бы три матча вместе. Если мы в них не оправдаем ожиданий, пусть на лед выходят другие. Слышавший все это Тарасов долго смотрел на молодого хоккеиста из-под очков, после чего сказал «Будь по-твоему». И с этого времени Михайлов и Петров стали постоянно играть вместе. А в конце сезона из ЦСКА ушел Вениамин Александров. А из Чебаркуля был возвращен из ссылки Валерий Харламов, которого Тарасов рискнул поставить в одно звено с Михайловым и Петровым. Так на свет появилась легендарная тройка нападения: Борис Михайлов, правый крайний нападающий, Владимир Петров, центр-форвард, Валерий Харламов, левый крайний нападающий, которая официально дебютировала на льду в начале 1968 года в матче против Горьковского «Торпеда». По словам Михайлова, спортсмены были разными по хоккейному исполнению. Петров – конструктор атак, Валера – виртуоз, а он – трудяга. При этом они никого не боялись и умели постоять друг за друга. Если видели, что кого-то из них обижают, собирались втроем и давали отпор. Но не дрались, просто делали так, чтобы обидчику было больно. Регулярный чемпионат СССР по хоккею закончился 28 апреля 1968 года. В нем ЦСКА вернул себе чемпионский титул, набрав 82 очка и обогнав серебряных призеров спартаковцев на 13 очков, 82 против 69. Борис Михайлов вошел в десятку лучших бомбардиров, забив 29 шайб, седьмое место. В составе национальной сборной Михайлов дебютировал в начале декабря 1967 года, когда проходил московский международный турнир. Михайлов сыграл два матча против сборных Польши, 6-1 и Чехословакии 9-1. Играл он в четвертом звене, в тройке нападения с двумя армейцами из Ленинграда, Игорем Щурковым и Игорем Григорьевым. Наш герой голами на том турнире, где победителем стала сборная СССР, не отметился. После этого, более чем на год, Михайлов вынужден был про игру в сборной забыть. Его возвращение в сборную состоялось в январе 1969 года, когда наша национальная команда совершала турне по Канаде. Именно туда Тарасов и взял звено нападения Михайлов-Петров-Харламов. Турне состояло из 9 игр, причем наша сборная выиграла во всех. Звено Михайлова участвовало в 7 матчах и забило 16 шайб. Харламов – 8, Михайлов – 5, Петров – 3. Весьма неплохие показатели. Поэтому в марте того же 1969 года Михайловское звено отправилось на свой первый чемпионат мира и Европы в Стокгольм, где проявило себя с самой лучшей стороны. Сборная СССР стала чемпионом, и весомый вклад в эту победу внесло звено нападения Михайлов-Петров-Харламов, которое забросило в ворота соперников 21 шайбу. Михайлов 9, Харламов и Петров по 6. Михайлов стал одним из самых результативных игроков турнира. 27 апреля закончился 23-й по счету чемпионат СССР, в котором ЦСКА не сумел отстоять свой чемпионский титул и уступил лавры победителя «Спартаку». Однако в десятку лучших бомбардиров турнира вошли все участники Михайловского звена. Харламов забросил 37 шайб, третье место. Михайлов 36, четвертое место. Петров 27, шестое место. В общей сложности на их счету оказалось 100 шайб. А в мае ЦСКА играл финальную игру Кубка СССР против динамовцев Москвы. Армейцы победили со счетом 3-1, причем две шайбы забил Борис Михайлов. И армейцы второй год подряд стали обладателями почетного трофея. Рассказывает Анатолий Тарасов. Изо дня в день новичок ЦСКА Борис Михайлов подтверждал справедливость главного закона нашего хоккея. Право на игру имеет лишь тот, кто терпеливо тренируется. А уж Борис тренировался так, что не припомню случая, чтобы мне или какому-нибудь другому тренеру приходилось делать ему замечания на сей счет. Как бы наверстывая упущенное в детстве и юности, Михайлов дорожил каждой секундой тренировки. Не жаловался на трудности, на боли. А синяков и шишек у него всегда было свыше нормы. И потому чрезвычайно быстро овладел секретами мастерства. В течение многих лет в трудолюбии, в стремлении действовать через «не могу» Борису Михайлову не было у нас равных. Он не делил матчи на главные и второстепенные, никогда не экономил силы и в каждом игровом отрезке действовал во всю силушку. А ее, этой силушки, приобретенной в тренировках сложных и объемных, у Бориса было хоть отбавляй. В декабре в Москве прошел турнир на приз «Известий», где Михайловское звено из 5 матчей сыграло в 4 и забило 8 шайб. Михайлов 4, Петров 3, Харламов 1. Приз достался нашей сборной. После чего она отправилась в турне по Канаде. На этот раз было сыграно 5 матчей, в которых наши одержали всего лишь 2 победы – 5-3 и 9-3, а 3 матча проиграли – 3-4, 1-5, 2-3. Михайловское звено забило 8 шайб – Петров 5, Харламов 2, Михайлов 1. А в марте 1970 года подоспел очередной чемпионат мира и Европы, который снова проводился в Стокгольме. Наши ребята снова взяли золото, а Михайловское звено забило 19 шайб из 68, забитых нашей сборной. Михайлов и Харламов по 7, Петров 5. Шведская газета «Aftonbladet» в те дни написала: «Борис Михайлов – жесткий, ядовитый, быстрый, пробивной, быть может, не столь броский, но, безусловно, игрок-мечта для любого тренера». Тем временем, в конце апреля, закончился регулярный чемпионат СССР, в котором золото досталось ЦСКА. Причем армейцы заколотили в ворота соперников 321 шайбу, из которых на долю Михайловского трио пришлось 124 шайбы. Петров 51, первое место, Михайлов 40, второе место, Харламов 33, седьмое место. Однако приз «Известий» в декабре наша сборная уступила сборной Чехословакии, а Михайловское трио сыграло явно ниже своих возможностей, забив всего 4 шайбы, причем герой нашего рассказа в этот список не вошел. Петров 2, Харламов 2. Но на очередном чемпионате мира и Европы, который проходил в апреле 1971 года в Берне и Женеве, сборная СССР сумела реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Снова взяла золото. И там Михайловское звено разыгралось, забив 20 шайб. Петров 8, Михайлов 7, Харламов 5. Отметим, что последний сделал 12 голевых передач и стал одним из самых результативных игроков турнира. Спустя 3 недели в СССР завершился регулярный чемпионат, где золотые медали снова достались армейцам Москвы. Михайлов вошел в десятку самых результативных игроков турнира, набрав 47 очков. 32 забитые шайбы плюс 15 голевых передач. Третье место. Рассказывает Борис Михайлов. «Когда заканчивался хоккейный сезон, мы приступали к исполнению своих воинских обязанностей, ведь многие игроки ЦСКА были офицерами. Тех, кто не учился, месяц заставляли нести дежурство в ЦСКА. Я надевал офицерскую форму и заступал. Целые сутки отвечал на телефонные звонки, в том числе и болельщиков. Причем каждый разговор нужно было зафиксировать в специальном журнале. Утром сдавал вахту, писал рапорт с отчетом о том, что произошло за время моего дежурства. И строевым шагом отправлялся во дворец спорта менять военную форму на гражданскую одежду. В декабре 1971 года сборная СССР взяла реванш за прошлогоднюю неудачу на призе «Известий». Выиграла турнир. Хотя далось ей это нелегко. Сразу 3 команды СССР, ЧАССР, Финляндия набрали по 4 очка. И только лучшая разница забитых и пропущенных шайб позволила нашим ребятам взять золото. Михайловское звено забило 6 шайб. Харламов 3, Михайлов 2, Петров 1. А в феврале следующего года в Саппоро прошли зимние Олимпийские игры. И вот там наша сборная уже переиграла всех своих соперников по всем статьям, одержав 4 победы и 1 матч, сведя к ничьей со шведами. Вспоминает Борис Михайлов. В стартовом матче на Олимпиаде 72 в Саппоро против финнов я надорвал боковые связки колена и повредил мениск. Врачи сказали, что месяца 2-3 в хоккее играть нельзя. Однако у Тарасова было другое мнение. «Чтобы через 3 дня Михайлов был в строю», — сказал он доктору Олегу Белаковскому. Олег Маркович с массажистом эти 3 дня колдовали над коленом. «Пропустив 2 игры, выхожу против поляков. Не могу оттолкнуться ото льда. Тарасов орет на меня благим матом. Я к Чернышову. Аркадий Иванович, не могу играть, хоть режьте». Тот жестко переговорил с Тарасовым. После 2 периодов меня отправили в раздевалку. И вот последний матч турнира с чехами. Получаю шайбу на своей синей линии. Замахиваюсь от ушей. Соперники разъезжаются, дают дорогу. Видно, знают, что щелчка у меня нет. При входе в зону, зажмурив глаза, бросаю. А их вратарь Дзурилла так испугался, что пропустил. Шайба от его клюшки вползла в ворота. Мы победили 5-2 и стали олимпийскими чемпионами. У чехов только бронза. Вечером сидим в олимпийской деревне, отмечаем победу. Стол соорудили из раздвижной двери. Руководитель делегации Валентин Сыч пообещал: «Кончится водка, дам еще». Вдруг входит Дзурилла, едва не плачет, говорит: «Меня обвинили в поражении». «Как его успокоить?» «Усадили за стол, наливаем водки. Выпей за нашу победу!» Из-за травмы Михайлов забил на тех играх всего лишь две шайбы. Петров вообще ни одной, а вот Харламов, что называется, был в ударе. Заколотил 9 шайб, став самым результативным игроком турнира, набрав 16 очков. 9 плюс 7. Рассказывает Борис Михайлов. «Мы очень дружили, поскольку по 11 месяцев жили на сборах вместе. Я с Володей Петровым в одном номере, а Валерка через стенку. Часто ездили после сезона втроем жарить шашлыки на природу. Праздновали вместе все дни рождения. Иногда в ресторан ходили, когда время позволяло. При этом надо было сделать так, чтобы тренеры не узнали. Это же считалось нарушением режима. Но мы все же иногда попадались. Тогда нас наказывали материально. Плюс тренировки дополнительные назначали». А вот что писал в своей книге «Зажечь победы свет» партнер Михайлова по ЦСКА Анатолий Фирсов. «Когда меня просят назвать лучшее, на мой взгляд, трио в нашем сегодняшнем хоккее, я не колеблясь называю имена Бориса Михайлова, Владимира Петрова и Валерия Харламова. Они и вправду стали лидерами и ЦСКА, и национальной команды. И на поле, и за пределами поля все трое поразительно дружны. Они не расстаются друг с другом, когда мы попадаем на тренировочный сбор или выезжаем на матчи в другие города или другие страны. Никогда не ссорятся, хотя Борис и Валерий любят подтрунивать над Володей. Любимая тема их розыгрышей – успехи Петрова как главного бомбардира звена. И надо признать, что шутки их удачны, тем более что Володя действительно дает повод пошутить над собой. Они очень разные, и не только в игре, но и в жизни. Веселый, энергичный, находящийся обычно в центре всеобщего внимания Харламов, как-то удивительно естественно дополняет вспыльчивого, но чрезвычайно справедливого Бориса Михайлова и любящего поворчать, однако весьма добродушного Володю Петрова. В чем сила звена Петрова? Думаю, прежде всего, в современной трактовке сути игры. Умное, если хотите, интеллектуальное движение, где главное – предложить сопернику столько загадок, чтобы он просто физически не успел с ними справиться. Это первое. И второе – мгновенно, в движении, разгадывать все уловки противника. Между тем, в конце 1971 года Анатолию Тарасову пришла в голову идея разрушить легендарное звено, изъяв из него Харламова. Тренеру захотелось создать новое, куда более мощное звено, включив в него помимо Харламова еще 4 игроков, нападающих Анатолия Фирсова и Владимира Викулова, а также 2 защитников в лице Александра Рагулина и Геннадия Цыганкова. Пятерка создавалась с дальним прицелом. Во-первых, чтобы выиграть Олимпиаду. Во-вторых, чтобы дать бой канадским профессионалам, игры с которыми, и Тарасов об этом догадывался, были уже не за горами. Обкатка нового звена пришлась аккуратно приз «Известий», игры которого проходили в Москве во второй половине декабря 1971 года. Именно там Харламов играл в тройке с Фирсовым и Викуловым, а к Михайлову и Петрову поставили Юрия Блинова. Наши ребята на том турнире взяли почетный приз, а Харламов забил 3 шайбы. Однако, как выяснилось, перспектив у этого звена не оказалось. Весной 1972 года Тарасова с Чернышовым сняли с руководства сборной, поставив вместо них Всеволода Боброва и Николая Пучкова. Вместе с уходом тренеров вынужден был покинуть сборную и Анатолий Фирсов. Новое звено распалось. Казалось бы, сам Бог велел новым тренерам восстановить прежнее трио Михайлов-Петров-Харламов. Но они этого не сделали. В итоге Михайлов и Петров продолжали играть с Блиновым, а Харламов – с Викуловым, а также с Александром Мальцевым из столичного «Динамо». В таком виде эти тройки отправились на чемпионат мира и Европы, который проходил в апреле 1972 года в Праге, Чехословакия. Однако наша сборная в впервые с 1963 года проиграла важнейший хоккейный турнир и заняла лишь второе место. Но даже эта неудача не подвигла тренеров на пересмотр своего решения. И во время легендарной суперсерии 72 против канадских профессионалов Михайловское трио в первоначальном варианте они не восстановили. И Михайлов играл то с Петровым и Евгением Мишаковым, то с Мальцевым и Харламовым, то с Петровым и Блиновым. В итоге Михайлов забросил тогда всего 3 шайбы. В первой игре 1 и 2 в четвертой. Впрочем, забить больше ему не дали сами канадцы, которые всегда зорко опекали свой пятачок у ворот, где Михайлов обычно привык пастись. Отмечу, что лично мне из этого легендарного трио больше всего нравился Валерий Харламов. А вот игра Михайлова мне не очень импонировала из-за своей неброскости, правильно написала шведская Aftonbladet. Но в то же время я понимал, что Михайлов приносит огромную пользу нашей сборной, часто забивая решающие шайбы. И еще он был отличным капитаном, порой так яростно спорил с судьями, отстаивая интересы команды, что это вызывало уважение. В декабре 1972 года на призе «Известий» трио Михайлов-Петров-Харламов было, наконец, восстановлено. И тут же ребята поразили всех своей результативностью. Забили 13 шайб. Причем в отдельных матчах они буквально рвали оборону противника, забивая по несколько шайб сразу. Настоящим звездным часом для Михайловского трио стал чемпионат мира и Европы, который проходил в Москве в апреле 1973 года. Наша сборная стала чемпионом, а тройка нападения Михайлов-Петров-Харламов забросила 43 шайбы из 100, забитых нашей сборной. При этом Петров забил 18 голов, Михайлов 16, Харламов 9. В игре против сборной Польши 20-0. Героем нашего рассказа был установлен рекорд. Михайлов забил 7 шайб, Петров 5, Харламов 2, и был признан лучшим нападающим турнира. Что касается чемпионата СССР, то там Михайлов тоже вошел в десятку лучших бомбардиров, набрав 37 очков. 24 забитые шайбы плюс 13 голевых передач. Триумфальное было для него время. Рассказывает Семен Вайханский. Тарасов говорил, если Михайлова нет на пятачке, его нет в хоккее. И Борис вгрызался в последний эшелон чужой обороны, долгие годы сохраняя свое место в первом звене. У него были выдающиеся партнеры. И Владимир Петров, и тем более Валерий Харламов легко входили в чужую зону. Каждый был в состоянии в одиночку переиграть на скорости чуть не целую пятерку соперников. Эта тройка никогда не вела позиционную атаку. Партнеры, уж если сами не забивали схода, то доставляли Михайлову шайбу прямо на пятак. И там он, не смущаясь никаких нарушений правил, всеми правдами и неправдами добивался цели. Под девалку людовалась клюшку вратаря, или на худой конец просто бил по черенку. А когда инструмент голкипера на мгновение терял управляемость, проталкивал шайбу в ворота. Его толкали, били по спине клюшками, но он не сдавался, а в итоге назабивал больше всех. Харламов мог иной раз подъехать к соперникам на раскатке и попросить, чтобы лишний раз не врезались в него, поскольку он сегодня плохой и ничего все равно не сделает. Лишняя заброшенная шайба, тем более, если она мало что решала, его волновать не могла. А Михайлов, если и посидел накануне на равных с Харламовым, все равно всегда был на изготовке. В декабре на призе «Известий» Михайлов продолжал активно забивать. В первой же игре против сборной Швеции, 8-3, он забил 3 шайбы. Во второй, против поляков, 10-1. Еще одну, после чего в 2 последующих матчах не забивал, но ассистировал своим партнерам по тройке, в результате чего в решающей игре с чехословаками 7-1 Петров забил 3 шайбы, а Харламов – 1. А в апреле 1974 года подоспел очередной чемпионат мира и Европы в Хельсинки. На нем наша сборная снова стала чемпионом, а Михайлов – самым результативным игроком, набрав 17 очков. Однако был на чемпионате момент, когда тучи над капитаном сборной не на шутку сгустились. Вот как он сам вспоминает об этом. «Нас встречали на Ленинградском вокзале после победы на чемпионате мира в Финляндии. Эх, хорошие нам тогда сшили костюмы. А ведь в первом круге турнира мы проиграли чехам с позорным счетом 2-7. Что тут началось? Звонили из Москвы, требовали наладить игру и дисциплину, выявить виновных и наказать. Меня, как капитана, вызвали на ковер к послу. Если бы вы знали, в каком тоне он разговаривал. «Мы все коммунисты, а вы позорите партию», — распалялся чиновник. Договорился до того, что надо, мол, поставить вопрос о моем пребывании в КПСС. Тут уже я не выдержал и жестко, но спокойно ему ответил. «Ни вы меня принимали в партию, ни вам меня исключать. Посол аж опешил». Когда же мы взяли у чехов реванш 3-1 и стали чемпионами мира, он устроил по случаю победы богатый прием. А я опять стал образцовым коммунистом. Кстати, в регулярном чемпионате СССР ЦСКА оступился и пропустил вперед себя крылья Советов, которые завоевали золотые медали во второй раз. В первый раз это случилось в 1957 году. Из Михайловской тройки в десятку лучших бомбардиров вошел только Валерий Харламов, набравший 30 очков. 20 забитых шайб плюс 10 голевых передач. Десятое место. А осенью 1974 года состоялась вторая суперсерия игр против канадских профессионалов, на этот раз из ВХА. Ее наша сборная выиграла. Михайловская тройка забросила 6 шайб. Михайлов 3, Петров 2, Харламов 1. А главным забивалой в нашей команде стал спартаковец Александр Якушев из второго звена, забивший 1-6 шайб. В ноябре-декабре 1974 и марте 1975 года сборная СССР принимала участие в турнире на приз «Известий». На этот раз победа в нем досталась хоккеистам из Чехословакии, которые опередили нашу сборную на 3 очка – 29 против 36. Михайлов тогда забросил 7 шайб, в 2 раза меньше, чем лучший бомбардир турнира Милан Новый. Однако минул всего лишь месяц, и на очередном чемпионате мира и Европы в Мюнхене и Дюссельдорфе наша сборная взяла реванш, став чемпионом. Михайлов и там забил 7 шайб и сделал 8 голевых передач. А в мае завершился всесоюзный чемпионат, на котором победителем стал ЦСКА. И вот там Михайлов стал главным забивалой турнира, забросив в ворота соперников 40 шайб. В декабре 1975 года наша сборная выиграла приз «Известий», но Михайлов забил всего лишь 1 шайбу в первом же матче с финнами – 6-2. Зато в составе ЦСКА, совершившего первое турне по Канаде в декабре 1975-январе 1976-го и сыгравшего 4 игры с ведущими клубами НХЛ, Михайлов забил 2 шайбы и сделал 3 голевые передачи. На Олимпиаде в Инсбруке в феврале 1976 года Михайлов опять без голов не остался. Трижды поражал ворота соперников и сделал 1 голевую передачу. И наши снова взяли золото турнира. Но менее чем через 2 месяца отправились на чемпионат мира и Европы в Катовице. И там в первом же матче проиграли хозяевам турнира. А сразу после Катовице в автомобильную аварию угодил Валерий Харламов. И легендарная тройка временно распалась. Но в декабре на призе «Известий» тройка снова воссоединилась в первоначальном варианте. И в первой же игре против шведов Харламов забил 3 шайбы и еще 1 провел Михайлов. И наши победили 4-2. В марте 1977 года закончился 31-й чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА вернул себе чемпионский титул, обойдя серебряных призеров столичное «Динамо» на 7 очков, 57 против 50. Борис Михайлов занял в десятке лучших бомбардиров четвертое место, набрав 51 очко, 28 голов плюс 23 голевые передачи. А через месяц в Вене стартовал чемпионат мира и Европы. Наши начали за здравие, выиграли первые 6 игр, окончили за упокой, заняли позорное 3-е место. И хотя Михайлов на том турнире стал одним из самых результативных, набрав 19 очков, 12 голов плюс 7 голевых передач, однако настроение от этого у него вряд ли улучшилось. И домой наши возвращались в гордом одиночестве. В аэропорту их практически никто не встречал, а раньше там были толпы. Это в наши дни бронзовые медали считаются хорошим результатом, а в те годы даже серебро расценивалось как провал. Вспоминает Борис Михайлов. На нашу базу письма мешками привозили, а в Ледовый дворец ЦСКА на каждый домашний матч приходили две пожилые дамы, которые после игры дарили мне с Володей Петровым цветы. Но больше всего нам нравилось ездить в войсковые части. Вот там-то по-настоящему чувствовали свою популярность. Весь полк смотрит на тебя, разинув рот, а в глазах у солдат счастье. Харламов тот даже на БАМ к строителям ездил. На турнире «Руде Право» в сентябре 1977 года наши ребята реабилитировались, взяли первое место. Правда, обогнав спортсменов из Чехословакии не по очкам, а по шайбам. Михайлов там забил в первой же игре две шайбы – 4-1. Но приз «Известий» в декабре мы опять продули им же. Причем уступили с разгромным счетом – 3-8. Две шайбы у нас забил Михайлов и одну Харламов. Единственные игроки в команде, которые пытались хоть как-то сопротивляться натиску поймавшего кураж противника. В конце марта 1978 года завершился чемпионат СССР по хоккею. Чемпионом снова стал ЦСКА, а Борис Михайлов снова главным забивалой турнира, заколотил 32 шайбы. По очкам он занял второе место, набрав их 52, 32 плюс 20. А первым был Петров с 56 очками, 28 плюс 28. А потом был чемпионат мира и Европы в Праге, где наша сборная наконец-то взяла реванш, завоевав золотые медали. Михайлов стал одним из самых результативных игроков турнира, забив 9 шайб и сделав 3 голевые передачи. В январе 1979 года сборная СССР отправилась в Канаду, чтобы сыграть 3 игры со сборной НХЛ в рамках турнира «Кубок вызова». Наши в первой игре уступили 2-4, зато в двух последующих выиграли 5-4 и 6-0. Михайлов в каждой игре забил по одной шайбе. Получился своеобразный хет-трик. А затем был чемпионат мира и Европы в Москве в апреле 1979 года. И снова наши ребята были сильнейшими, обогнав хоккеистов из Чехословакии, взявших серебро, на 5 очков. 12 против 7. На этом чемпионате Михайлов впервые был включен в символическую сборную мира. Что касается результативности Михайлова, то он на том турнире набрал 12 очков, 4 гола плюс 8 голевых передач. В мае завершился чемпионат СССР по хоккею, где чемпионом снова стал ЦСКА, обогнавший ближайшего конкурента «Динамовцев Москвы» на 10 очков. 72 против 62. На этот раз среди главных забивал Михайлов занял второе место, забросив 30 шайб. Лидером стал московский динамовец Петр Природин с 32 шайбами. Впрочем, Природин был на 9 лет младше Михайлова, а это в спорте огромный срок. Тогда в советском хоккее наступило время, когда молодежь стала наступать на пятки ветеранам. Хотя последние все еще сохраняли форму и старались не отставать от молодых. Вспоминает Борис Михайлов. Как-то раз Виктор Тихонов не взял нашу тройку на сбор национальной команды, заменив молодыми. И мы отправились с ЦСКА под руководством Юрия Моисеева закладывать атлетический фундамент в Восточную Германию. Надо было вместе с солдатами из группы советских войск в Германии бежать кросс по пересеченной местности с мешком, набитым песком. За спиной 20 кило. Это, скажу вам, не шутка. После Тарасова, у которого кроссов вообще не было, легкую атлетику Тихонова мы переносили с трудом. Когда я накануне узнавал, что нас ждет эта самая легкая тяжелая атлетика, то сразу терял 2 килограмма. А Тихонову хоть бы хны. Он всегда бежал первым. В Германии мне достался мешок солдата с фамилией Потапов. Вместо песка я набил его поролоном. Ребята об этом знали. Юрий Иванович догадывался, но виду не подавал. Перед очередным кроссом не могу отыскать свой хитрый мешок. «Где мой Потапчик? Кто взял?» Кричу на всю раздевалку. Оказалось, это сделал ни о чем не подозревавший молодой солдат. «А ну, салага, отдавай мой мешок!» Набросился я на него. А Харламов со своей модной химической завивкой так и бегал, с 20 килограммами за спиной. И все же Тихонову, наставнику ЦСКА и сборной СССР, были в тягость ветераны, которые с трудом принимали его требования. Поэтому к легендарному звену Михайлов-Петров-Харламов он относился без должного пиетета, рассчитывая побыстрее от него избавиться. И это время было уже не за горами. В сентябре 1979 года сборная СССР выиграла турнир «Руде Право» в Праге. Причем Михайлов не забросил ни одной шайбы. Зато на призе «Известий» сумел дважды поразить ворота соперников. Этот турнир наши тоже выиграли. Между тем, в октябре 1979 в матче чемпионата СССР против «Спартака» харламовская тройка усилиями Михайлова забросила свою тысячную шайбу в первенствах СССР в высшей лиге. Было чему радоваться как самим игрокам, так и болельщикам. Однако в феврале 1980 года наша хоккейная сборная провалила зимнюю Олимпиаду в Лейк-Плэсиде, проиграв студентам из сборной США 3-4. Михайлов тогда забил 6 шайб, но большой радости от этого не испытывал ввиду общей неудачи. Ему было понятно, что это его последняя Олимпиада. Молодежь серьезно подпирала как в ЦСКА, так и в сборной. Вспоминает Борис Михайлов. На банкете после сезона 1980 года, когда мы проиграли американцам на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде, я выступил с критикой Тихонова. Через некоторое время меня вызвали в Главное политическое управление Министерства обороны и потребовали объяснений. Я сказал, что защищал ребят от огульных нападок и готов повторить сказанное слово в слово. Стало ясно, что попал под колпак. И вскоре моя карьера завершилась. Кстати, у Тихонова была своя правда в этом вопросе. Какая? Дело в том, что он до сих пор считает, что зря взял на Олимпиаду тройку Михайлов-Петров-Харламов. Вот что он говорил по этому поводу. «Виноват в олимпийском поражении я. Прежде всего потому, что в январе при определении состава сборной не проявил необходимой решительности. Ведь накануне Олимпиады я не хотел, чтобы Петров, Михайлов и Харламов, тройка форвардов, которые олицетворяли советский хоккей 70-х, в Лейк-Плэсиде играла вместе. Я полагал, что великие, но потерявшие былую скорость звезды, уже не смогут тащить за собой всю команду. Поэтому я собирался дать возможность проявить себя представителям нового поколения сборной. Сергею Макарову, Владимиру Крутову, Александру Скворцову, Вячеславу Фетисову, Алексею Касатонову, Василию Первухину, Зиннату Лебеля-Леддинову. Молодые игроки могли составить достойную компанию опытным ветеранам, Валерию Васильеву, Александру Мальцеву, Юрию Лебедеву, Хельмуту Балдерису. Но перед Олимпиадой Петров, Михайлов и Харламов подошли ко мне и попросили поставить их в одно звено. Для них это был, возможно, последний шанс сыграть вместе. И я уступил. В итоге первое звено сборной не дало ей того, что должно было дать первое звено. А в матче с американцами Петров, Михайлов и Харламов выглядели очень уставшими. Сожалею я еще об одной своей ошибке, что, к сожалению, послушал тех, кто советовал мне после ошибки Владислава Третьяка на последней минуте первого периода заменить его на Владимира Мышкина. Потом я извинился перед Владиславом. В мае ЦСКА в очередной раз стал чемпионом СССР, обогнав серебряных призеров «Динамовцев» Москвы на 13 очков, 80 против 67. По забитым шайбам Михайлов откатился назад, занял лишь пятое место, 27 шайб, как и у Петра Природина, пропустив вперед себя молодых игроков в лице Виктора Шалимова, 34 шайбы, «Спартак», Николая Дроздецкого, 31 шайба, ЦСКА, Сергея Макарова, 29 шайб, ЦСКА, Александра Голикова, 29 шайб, «Динамо Москва». В итоге, именно после этого сезона Михайлов решил покинуть ЦСКА, уйдя тренером в ленинградский СКА. В сентябре 1980 года Михайлов в последний раз появился в составе сборной СССР. Это были товарищеские игры в Финляндии, Швеции и Чехословакии. В шести играх наши ребята одержали 5 побед и одну игру сыграли в ничью. В это турне Петрова не взяли, поэтому Михайлов и Харламов играли с другим партнером – Владимиром Крутовым. Таким образом, в последний раз легендарное трио играло в своем первозданном составе в феврале 1980 года в Лейк-Плэсиде. А в том сентябрьском турне Михайлов забил 3 шайбы – одну финнам – 4-1 и 2 чехословакам – 5-3. На этом его эпоха в сборной, длившаяся почти 13 лет, завершилась. На тот момент статистика его результативности выглядела следующим образом. В чемпионатах СССР он провел 572 матча, забросил 428 шайб, высшее достижение в истории первенств Советского Союза, и сделал 224 результативные передачи, набрав также рекордные 652 очка. Лучший снайпер чемпионатов СССР 1975, 76 и 78 годов. На чемпионатах мира и зимних Олимпийских играх Михайлов сыграл 120 матчей, забил 109 голов. Именно в Ленинграде в самом конце августа 1981 года Михайлова застала весть о гибели Валерия Харламова в автокатастрофе. Вот как он об этом вспоминает. «Помню, веду занятия на площадке, а мне около бортика человек машет, мол, срочно подойди. Когда он сообщил, что Валерка разбился, я тут же прервал тренировку и уехал в Москву». Тренером СКА Михайлов проработал до 1984 года. При нем команда занимала 7-е место, сезон 1981-82, 9-е, сезон 1982-83, 10-е, сезон 1983-84. С 1992 по 1997 и с 2002 по 2005 годы и в марте-ноябре 2006 года Михайлов снова работал на посту главного тренера СКА. В 1994 году команда стала третьим призером чемпионата МХЛ. С 1998 по 2001 годы Михайлов был главным тренером ЦСКА. А с ноября 2007 по 2009 год – главным тренером хоккейного клуба «Новокузнецкого Металлурга». Под руководством Михайлова сборная России в 1993 году впервые в постсоветской истории выиграла золотые медали чемпионата мира, а в 2002 году стала вице-чемпионом планеты. Кроме этого, он входил в тренерский штаб сборной России на чемпионатах мира 2005 и 2006 годов, на Олимпийских играх 2006 года. В 2000 году Борис Михайлов введен в зал славы ИИХФ. С 2011 года вместе с Владимиром Петровым, Владиславом Третьяком, Георгием Полтавченко, Сергеем Егоровым и Артуром Челенгаровым Михайлов входит в попечительский совет международного турнира по хоккею с шайбой «Arctic Cup». Рассказывает Борис Михайлов. «У нас прекрасная семья. Сыновья Андрей и Егор подарили нам двух внучек, Лизу и Василису, и внука Никиту. Пятилетняя Лиза и десятилетняя Василиса – дочки Андрея, а Никита – сын Егора. Мы с Татьяной своих внучек и внука балуем, на то мы дедушка и бабушка. Все им разрешаем. Это родители пусть воспитывают. Если честно, то мы ни разу на Андрея и Егора не подняли руку. Достаточно того, что отец меня крепко порол. За малейшую провинность, опоздание на 5 минут. И его порки я запомнил на всю жизнь. Хоть умер он, когда мне шел 10-й год. Иногда собираемся всей семьей у нас на даче. Ее я купил в 1976 году, первым из игроков того ЦСКА. На ней, кажется, успели побывать все ребята – Петров, Харламов, Третьяк и даже Игорь Захаркин, работавший тогда в комплексной научной бригаде СКА.